Итак, нас сажают на встроенную посреди зала скамью, резную да расписную, и затевается высокая беседа. Говорит от нас Ар. Я изредка в такт подвякиваю, а Чисмет меня за руку держит и время от времени свои предложения тайным шифром подает. Анлен же так для мебели сидит и картиной любуется. После обязательных расшаркиваний переходим к делу. Ар нашу историю рассказывает, не уточняя, правда, кто я такой и как в круглые попал. Получается, что я тоже вроде в посольство вхожу. Куранах и Госсовет упоминание о Железном Орле воспринимают достаточно спокойно, и это мне нравится. Ну а дальше так вообще с улыбкой слушают. Свой разговор Ар завершает просьбой. Во-первых, попытаться освободить захваченных наших, а во-вторых, помочь добраться до Соленого или хотя бы до Пресного моря. При этом делается профессионально тонкий намек, что, мол, мы в долгу не останемся. Куранах поднимается во всю королевскую осанку и совершает ответный спич. В нем свыше всякой меры различных благородностей, упоминаний о чести, достоинстве и прочей геральдике. В глазах рябит, а в ушах свербит от ежесекундных упоминаний о темных силах, светлых силах, завесе мрака, просветленных воинствах, ну и так далее. Хорошо, хоть я немного в этой лексике приучен и способен выделять факты из цветной мешанины подобных речей. Фактов, впрочем, не густо. Куранах считает себя спасителем мира от властелина и подобных, а также надеждой мира на счастливое будущее. Ради светлого общего дела все подданные находятся в боевой готовности и беспощадно преследуют черных лазутчиков. Пользы дела для, я так понимаю, когда совсем уж ничего не оставалось, был в этих краях организован союз свободных народов, кое нынче и имеет честь нас принимать. Я себе замечаю, что теперь неудивительно, что самое северное королевство светлого народа так не похоже на все знакомые мне до сих пор эльфийские образования. Итак, что с нами делать, решит Высший Совет Союза свободных народов. А нас о решении всем известят. Ну, совет это замечательно, значит, будут говорить, а узнать что, это наши проблемы. Я ставлю магнитофон на режим максимальной емкости, и когда мы выходим из зала, забываю его под скамьей. Опять переходики и мостики, и размещают нас, наконец, в небольшой комнатке без окон, но зато с тремя отдушинами у потолка и коврами на стенах. «Ну?» — спрашиваю. «У кого какие впечатления?» А сам показываю на стену и свои уши. Понимают все, даже Анлен. Она и высказывает требуемые впечатления, самое лучшее, естественно. Потом наступает тишина. Разговор идет через руки. Чисмет и вправду считает, что все прекрасно и хорошо. Ар же менее радужно настроен. Но светлота, она, конечно, светлотою. Но мы-то тут не подмога необходимая, а просто незнакомцы неясные. Не те нынче времена, когда любой более-менее древний эльф с первого захода умел понять, кто стоит перед ним. Дверь распахивается. Входит бравый стражник и вносит магнитофон. «Вещь ваша в зале забыли. Наверняка его перед тем, как отдавать, понесли и обнюхали, и прообманивали, и опасности не нашли, ребята, естественно. То ли дело было бы какой-нибудь змей с порчей. Я отматываю ленту назад, ставлю самый тихий звук. А Анлен, Чисмет и Ар принимаются говорить, смеяться, словом зашумлять. Первые слоги слов в записи иногда глотаются, но понятно. Разговор куда как более деловой, никакой тебе возвышенной фразеологии, как было на аудиенции. Прежде всего, во мне признают Уртазым Магуза. Слово «вахлаковское» обозначает «совсем чужие люди с железных островов». Слухи, значит, про нас и сюда дошли. После идентификации моей персоны идет, видимо, продолжение старого спора. За кого нас, уртазов, считать? Здесь про нас ничего, кроме слухов, неизвестно, и поэтому спор получается беспредметный и неинтересный. Куранах его прекращает следующей загадочной фразой. «Если мы точно не знаем, значит, поможет друг». Слово «друг» не иначе, как с большой буквы, произнесено, так же, как у нас в свое время говорили «враг». И дальше. «Советы друга никогда не были лишними. Сегодня ночью я войду в комнату, а утром сообщу вам». Тут кто-то из свиты замечает магнитофон и предлагает выяснить, что это за вещь. Некоторое время идет выяснение, потом его берет точно, гном по голосу ясно, и уходит. Шаги, шаги, а потом такой разговор. «Ты всех собрал, все готово?» «Да, только вчерашняя эстафета, еще пятерых повезла, надо срочно рассобать». «А это кто?» «Три человека с северного пограничья с серыми клеймами и два эльфа, тысячник и, кажется, десятник из западного войска, последний, кто в заречном походе бывал». «Хорошо. Эту штуку в сундук надо передать. Там сидят четверо с неба упавших. Я думаю, тебе завтра и их рассовывать придется, если не уйдешь до утра». В ответ короткий смешок и все, кроме нескольких перемолвок караулов, передающих штуковину из рук в руки. Я беру за руки Чесымета с Саром и передаю все, что слышал. Чесыметовский оптимизм резко пригасает. У меня есть кое-какие соображения насчет полученной информации, но высказать их я не успеваю. Раскрывается дверь. Вносится угощение прямо вместе со столиком, а затем объявление. «Галенор, советник короля свободных народов, оказывает вам честь своим обществом». Это, оказывается, тот самый бородатый старикашка. Он и так по-простецки присаживается рядом и рекомендует, в каком порядке поглощать все эти бутербродики, паштетики и салатики. Я, приглядевшись, наконец, к зеленому обручу у Гленура на седых волосах, принимаюсь выспрашивать, что это за материал. «Это прозрачная кость, теплая, и около огня, если мягкая. Ее с далекого юга привезли в подарок совсем недавно, и наши мастера сделали из нее, наконец, настоящий символ высокой власти, а не то, что раньше. Никто не знает, откуда эта прозрачная кость берется, и поэтому она у нас так почитается». «Ну, я-то, положим, знаю. Еще в восточном походе. Ох, когда же это было? Сэрча от какого-то мелкопоместного вождя парой-тройкой пластов цветного аркстекла откупился. И вот, пожалуйста, оно уже прозрачная кость, атрибут власти». Гленур вообще старикашка говорливый, и Чесымет втихую тянет из него все, что только можно, а что нельзя, старикашка обходит весьма ловко. Болтун болтуна понимает. Разговоры за урожаи, да за суховей я пропускаю. А когда речь о внутренних проблемах заходит, то тут уже у всех ушки настороже, а старичок все журчит. «Сущее бедствие! В этого наглеца, именующего себя властелином, много шпионов. А еще больше у нас обретается лазутчиков разобщенных сил. Их разброд для нас спасение, и подданные тьмы для нас сейчас не опасны. Но если темные силы соберутся воедино, то даже самому другу придется трудновато. И что самое неприятное, не каждый из прислужников знает сам о себе. Растет, живет, думает, что все как надо, а нет. Может, по наследству передавшийся, может, при рождении кто положил. Но есть на нем серое клеймо. Если взять кого живым, кроме эльфа, конечно, а так, любого, серым клейменного и положить крохотное, совсем слабенькое заклятие, какое издалека наслать можно, то сразу станет он верным последователем любой темной силы, которая поведет за собой. А того хуже клеймо бесцветное. Сила, значит, дана, дремлющая. И кто ее пробудит, тот и хозяином будет. Их трудно обнаружить, бесцветные клейма. Лишь только самые чуткие их могут замечать.